Борланд взволнованно провел рукой по лицу. «Родная, мне надо очень много рассказать про жизнь твоего отца в зоне», — признался он. «Господи, ты ведь все эти годы не знала, где он и чем занимается. Я провел все это время в его компании и твердо говорю, что именно технарь сделал из меня человека. Но об этом мы поговорим позже, когда уйдем отсюда. Нас тут больше ничто не держит». «Уже уходите?» — поинтересовался Клинч. «Значит, вы точно оставляете меня решать участь Монолита?» «А ты бы предпочел, чтобы мы решали ее без тебя?» — спросил Марк. «Это ты всегда хотел иметь подобную власть, не мы». Кунченко покрутил в руке один из кристаллов. «Да», — согласился он. «Мне еще не попадались люди, которые получали бы любую власть случайно, да еще и такую огромную власть. Ты первый из них». Марк слегка улыбнулся. Когда дверь распахнулась, Уотсон попытался сдержать себя в руках. После суточного пребывания в застенках коалиции его самообладание почти исчезло. Хотя его не били и не оскорбляли, если не считать инцидента в вертолете, все равно ожидания и неизвестность слишком сильно давили на психику. Вошел консул. «Готов отправиться на волю?» – спросил он. «Готов», – ответил Уотсон. «Что надо сделать?» Консул прикрыл за собой дверь, сунул руку за спину и вытащил странный кинжал. «Сейчас тебя отвезут на росток», — сказал он. «Там ты отдашь этот нож Борланду. Если увидишь Клинча, то скажи ему, чтобы он никуда не ходил. Так и передай. Переговоров не будет и быть не должно, запомнил?» «Да, повтори». Уотсон повторил все слово в слово. «Отлично», — кивнул консул. «И скажи Клинчу еще кое-что. Глок войны не хочет, так что Клинч может ее не начинать. В случае несогласия Глок ответит ударом на удар. Однако, если война все-таки случится, то клиенты будут против. Это очень важно. Скажи Клинчу, что клиенты против войны. Он поймет, что ему делать». «Я никогда не видел Клинча», — начал оправдываться Уотсон. Консул только устало рукой махнул. «Обратишься к Борланду или Анубису, они помогут. Теперь иди за мной, времени мало. И еще кое-что для тебя лично. Если окажешься в рыжем лесу, то запомни, как можно пробраться в Припять под землей. Для этого тебе понадобится помощь моего человека». 5 минут спустя Уотсон уже летел в Ми-38 в зону. Проводив вертолет взглядом, Марк наконец ответил на входящий вызов жужжащего коммуникатора. «Северин!» — рявкнул голос. «Ты куда пропал? Ты мне нужен!» «Извини, Глок, я был занят», — сказал Марк, двигаясь через взлетную полосу к лифту. «Сейчас спущусь». Он выключил связь, прежде чем дойти до лифта. У распахнутых створок стояли два силовика коалиции — Бекон и Лодочник. Тем примечательнее были их прозвища, что кличками не являлись. Это были настоящие фамилии. Силовики внешне не изменились с тех пор, как Марк впервые увидел их в машине, которая забрала его почти от двери родного дома в зону, и смотрели все так же насмешливо. «Северин, тебя хочет видеть Глок», — сообщил Бекон, — «и быстро». «Я как раз к нему иду», — сказал Марк. «Мы только что разговаривали». «Нет, голуба», — сплюнул Лодочник, — «мы пойдем все вместе». Марк позволил завести себя в лифт. Как только он поехал вниз, Марк тут же ощутил упиравшийся в бок дуло пистолета. Лодочник, стоявший сзади, крепко держал его за плечо свободной рукой. «Знаешь, Северин, чего я никогда не мог понять», — проговорил Бекон, глядя недобрыми глазами. «Как такая шестерка, как ты, смогла взлететь так высоко, подобно соколу? Ты тут и 2 лет не проторчал, а уже зам в научном отделе. Солдатиками крутишь, порой и денежками. В любой момент резервируешь вертоль, летай не хочу. Как такое может быть, а?» «Видимо, надо умело шестерить», — ответил Марк. Лодочник ударил его в спину, и Марк упал на колени, держась за поручень лифта. Бекон сорвал с него рюкзак, открыл и начал копаться. «Сильно умный, да?» — спросил он. «Ну так знай кое-что. Глок на тебя очень зол, чувачок. Он распорядился привести в зону твою благоверную, чтобы тебе резвее работалось, и поручил нам с Лодкой за ней присматривать». Марк ничего не ответил, только продолжал дышать со злостью. «Но мы с тобой договоримся, так ведь?» — подмигнул Бекон. — «Мы добрые. Нас устроит и финансовое разрешение вопроса. А поначалу Что ты там с собой в рюкзаке таскаешь? Наверняка у тебя есть что-то интересное». «Это еще что такое?» Бекон держал в руке черный цилиндр с отходящей пластиковой ручкой. На поверхности мигал красный огонек. «Это?» — Марк выпрямился. «Детонатор». «От чего?» Схватив Бекона за руку, Марк сжал его пальцы вокруг детонатора. Раздался взрыв. Лифт сильно тряхнуло, и кабина полетела вниз. До нижнего этажа в бункере осталось немного, но толчок был достаточно сильным, чтобы все попадали на пол. Не вставая, Марк врезал лодочнику ногой по лицу, выхватил его пистолет и с близкого расстояния выстрелил Бекону в лоб, разбрызгав мозги по стене кабины. Вскочив, он пустил две пули лодочнику в грудь. «От лифта», — сказал сталкер. Подхватив рюкзак, Марк открыл двери и вышел в пространство бункера. На верхнем уровне уже раздавались возгласы. Впереди по коридору стояли и глазели на Марка местные системные администраторы. Марк выстрелил в потолок, заставив всех с воплями разбежаться. «Хрен вам всем, а не мою семью», — процедил Марк сквозь зубы. Взрывать лифт так рано в его планы не входило, но обратно он мог выбраться и по лестнице в дальнем углу. Это означало, что времени у него еще меньше. КПК снова завибрировал, однако сталкер и не думал смотреть, кто это. Заглянув в серверную, он оказался перед запертой дверью. Быстро вытащил карту, провел по считывателю. Ничего. Очевидно, коды безопасности уже сменились. Не теряя ни секунды, Марк вытащил заряд пластичной взрывчатки и разместил на замке. Через минуту половина двери вылетела. Вторая осталась стоять мертва, и Марк протиснулся в образовавшуюся щель. Ровные ряды стоек с оборудованием содержали все, от чего следовало избавиться. Все наработки коалиции по артефактам, видам излучения, базы данных сталкеров и служащих периметра. Были здесь и труды Марка, включая настоящие научные прорывы, созданные в моменты озарения, когда у него случались периоды рабочего энтузиазма. Все эти связи следовало уничтожить. Марк быстро заминировал основные узлы. Час назад он уже успел вывести из строя запасной дизель-генератор, архивы и пожарную систему. Когда здесь начнется пожар, вся комната будет уничтожена. Служащим его уровня не был доступен арсенал, но Клинч в свое время быстро решил эту проблему. Однако даже в этом случае у Марка не было доступа к взрывчатым веществам, поскольку с этим на базе было строго. Ведь использованный сегодня запас пластида Марк накапливал 4 месяца. Покинув серверную, Марк бегом направился к лестнице. Было слышно, как со стороны лифта кто-то уже пытается спуститься. Заведомо лишних жертв Марк не желал, но не мог дать врагам время, чтобы разминировать узлы. Поэтому, как только он добрался до лестницы, то тут же удавил кнопку на другом детонаторе. Взрывом снесло половину перегородок на этаже. Марка обдала струю горячего воздуха, сталкер укрылся за углом, глядя, как коридор наполняется дымом и крупной пылью. КПК снова задрожал, и на этот раз сталкер не упустил возможности ответить на вызов Глока. «Консул на связи», — сказал он, поднимаясь по лестнице. «Привет», — послышался голос Клинча. «Узнал?»